Не дожидайтесь меня, я потом сам ее отыщу». В сопровождении слуги, несшего его саквояж, доктор последовал за миссис Раск, показавшей спальню. Доктор лишь заглянул в нее и тут же стал осматриваться, запоминая дверь. «Благодарю вас. А теперь сюда идти? Поворот направо, затем налево? Так. Он умер несколько дней назад. Уже положен в гроб? Да, сэр, вчера днем». Бедную домоправительницу все больше и больше пугал этот худой, закутанный в черные блестящие одежды человек, в чьих глазах таились отблески чудовищного коварства, чьи длинные смуглые пальцы шевелились, будто он ощупью и наугад собирался добраться до нужной комнаты. Но крышку, конечно же, не завинтили. «Нет, сэр, хорошо. Я должен видеть лицо, когда буду молиться. Он пребывает в месте ему назначенном, а я здесь, на земле. Он дух, я плоть. Там нейтральная область. И вибрации переходят из мира в мир. Свет земли и небес переносится туда и обратно, туда и обратно. Апогазма. Чудесный механизм. Хотя бесполезный. Апогазма — сияние древнегреческое. Лестница Якова, по которой божьи ангелы, зри их оком своим, поднимаются и спускаются. Благодарю, ключ я беру. Тайны для тех, кто избрал дом праха, не тайны для прозревших и способных читать откровения. Вот эту свечу мне, пожалуйста, она длиннее. Нет-нет, не нужно двух, благодарю. Эту я понесу ее. И запомните, все решается мыслящей волей. Что вы пугаетесь? Где ваша вера? Неужели не знаете, что души во всякое время вокруг нас? Откуда же этот страх находиться рядом с усопшим? Дух есть все, плоть — ничто. Да, сэр, приседая в низком реверансе у порога, проговорила миссис Раск. Она была напугана возбужденной речью доктора, которая вблизи мертвого стала еще неудержимее. Запомните, когда вы воображаете, что уединились, сокрывшись во тьме, вы на самом деле стоите в центре сцены, которая простирается из конца в конец звездного неба, и зрители, коих не счесть ни одному смертному, видят вас под потоками света. Поэтому пускай ваши чувства и лгут вашему телу, будто вы в одиночестве и во тьме, двигайтесь, как под ярчайшим лучом, как под взглядом множества глаз». Двигайтесь так, и когда час пробьет, и вы освободитесь из оков плоти, хотя у нее свой порядок и свое право. Говоря это, он поднял одинокую свечу в дверях комнаты и кивнул в сторону огромного черного гроба, едва различимого во тьме. Тогда вы возрадуетесь. Выскользнув из тленной оболочки, вы не окажетесь ноги. Тот же, кто прельщается тленным, тлену и обречен. Поразмыслите об этом. Спокойной ночи. Доктор со свечой ступил в комнату, обернулся и закрыл дверь, спрятавшую от совершенно растерянной миссис Раск, погруженную в тень картину смерти и высохший желтый лик сведенбергианца. Ей пришлось приложить немало стараний, чтобы добраться к себе. Рано утром миссис Раск заглянула в мою спальню и известила, что доктор Брайерли ожидает малой гостиной и просит узнать, нет ли у меня для него сообщения. Я была уже одета, и хотя больше прежнего ужасалась встреча с этим странным человеком, взяв ключ от отцовского шкафа, последовала за миссис Раск вниз. Она вошла в гостиную и, сделав реверанс, объявила: «Молодая госпожа, сэр, мисс Руффин, в трауре». Очень бледная, высокая и тоненькая молодая госпожа ступила в гостиную. Я услышала, как зашуршали газеты, услышала приближающиеся ко мне шаги. Мы оказались с ним лицом к лицу, почти у порога, и я молча низко присела в знак приветствия. Он взял мою руку. Я и не думала подавать ее. Крепко сжал и тряхнул, не сильно, но бесцеремонно. Заглядывая мне в глаза, с каким-то угрюмым любопытством, и все не выпуская мою руку из своей. Его плохо сидевший черный, как вороново крыло, костюм, его нескладная фигура и резкие черты смуглого лица сообщили ему, как я уже говорила, вульгарность. Он походил на мастерового из Глазго, вырядившегося в воскресное платье. Я немедленно попыталась высвободить руку, но доктор не выпускал. Неприятная фамильярность манер, впрочем, сочеталась с решимостью, проницательностью и, главное, добротой, отражавшихся на его лице. Был в этом лице проблеск истинной порядочности, прямодушия. Все это при некоторой бледности, указывавшей, очевидно, на скрываемое волнение, побуждало довериться ему. «Надеюсь, мисс, вы вполне оправились», — он так и произнес слово с ударением на первом слоге. «Я прибыл согласно торжественному обещанию, которое больше года назад потребовал у меня ваш отец, ныне покойный мистер Остин Руффин из Ноула, коему я питал глубочайшее уважение, будучи, помимо прочего, связанным с ним узами духовного свойства. Случившееся потрясло вас, мисс?» «Да, сэр», —